Фрейлина. Нет, нет, нет, ты же ничего не понимаешь в специях. Шурик замахал руками, протестуя против ее вмешательства. Лялечка, солнышко, милая моя, спасибо, но я сам, да-да, сам. Иди отдохни, расслабься. Если бы она могла лечь, закрыть глаза, отрешиться от гнусного голоса за стеной, подпевающего Малинину, от завывания миксера, от лязга кастрюли, кастрюлек, от запахов этих, которые уже не казались аппетитными, скорее уж вызывали тошноту. Беременна? Нет. Глупости в ее-то возрасте. Ей просто обрыдло все это притворство, начиная с брака. Вот уже вправду вышла замуж по недоразумению и заканчивая пошлым подпольным романчиком, завершившимся так же пошло. Она все-таки легла, не переодеваясь, и не в спальне, а в гостиной, чего никогда прежде себе не позволяла. Накрылась пледом, обняла фарфоровую куклу, просто потому, что хотелось обнять кого-нибудь, и зажмурилась, чтобы не заплакать. Лёля вспоминала день за днем с того самого момента, когда появилась в этом доме. Картинки выходили мутными и совсем неинтересными, как многожды смотренное кино, и даже совесть, которая прежде оживала, нанося порой весьма чувствительные укусы, теперь спала. На лоб легла теплая ладонь, пахнущая смесью перцев, кардамонов, базиликом, имбирем, фенхелем и еще десятками приправ, менее знакомых. И Шурик заботливо поинтересовался. «Лёля, знаешь, мне кажется, ты заболела». «Не заболела, ей плохо, но это пройдет». Скрипнули пружины в софе, прогнулись подушки, принимая Шурика в вес. И все тот же занудный голос продолжил трепать Лелечкины нервы. «Что болит, милая? Голова? Желудок? Сердце?» «Душа у нее болит. Или нет? Уже не болит, потому что отмерла, деградировала за ненадобностью. Ибо Лилии по натуре эгоистичны, а теперь вот пусто внутри и странно немного. Мешает пустота. Солнышко, ты не волнуйся, я сейчас позвоню и... Не надо никуда звонить. Я просто устала. Придется разговаривать с этим идиотом. Вот ведь прожила с ним столько лет в одной квартире, спит в одной кровати, прикосновение выносит. А от одной мысли, что нужно разговаривать, выворачивает. И весьма буквально. Лёлечка вдруг успела добежать до унитаза. Рвало ее недолго, но мучительно. Так что и мысли, и пустота, и обида разом отошли на другой план. «Лёлечка, Лёлечка, надо в скорую звонить, надо врача!» Шурик скулил и заламывал руки. Мокричка, беспомощная, перепуганная мокричка, каким был, таким и остался. Впрочем, зато теперь она поняла, почему замуж вышла. Он, в отличие от того, первого, в жизни не осмелился бы возражать. Даже сейчас одобрения ждал, глядел поддернутыми поволокой слез глазами и вздыхал натужно, будто это ему плохо, а не ей. Лёлечка сплюнула, брезгливо стерла нить слюны, прилипшую к подбородку, и чужим, но строгим голосом сказала: «Никуда не нужно звонить. Съела сегодня на работе, в столовой». «Господи, я тебе говорил, нельзя там есть, нельзя! Они же готовить не умеют. Они же сущие отравители, они... Заткнись!» Он послушно замолчал. «Со мной все хорошо. Я полежу немного, ладно?» Удивленный взгляд, выпеченная губа. «Решить не способен, ладно или не ладно. Робкое предложение. Может, отменим завтра?» «Ни в коем случае. Ты же так старался. Тогда я приготовлю для тебя что-нибудь особое, легкое, чтобы желудок не перегружать». «Конечно». Ей хотелось поскорее вернуться на софу, лечь, натянув колючий плед верблюжьей шерсти и, закрыв глаза, снова заняться воспоминаниями. А Шурик, облегченно вздохнув, вернулся на кухню. О таблетках и мести Лёля забыла. Больше ей это не казалось важным.